525. Также должен научиться человек выслушивать опытные советы. При таком собирательном мнении рождаются многие огни. Не следует избегать обсуждений, около них усиливается круговорот токов и смена энергии. Пусть сменяются токи, ведь после тяжких придут и хорошие.